И после минутной остановки, чтобы покачать головой, Ганс вернулся в Мюнхен, полагая, что больше никогда не услышит об этих людях. А не знал он вот чего. Помощь от него еще как понадобится, но не в покраске и не в ближайшие 20 с лишним лет. Прошло несколько недель, и Ганс вернулся к работе. В погожие месяцы работа шла бойко, и даже зимой он нередко говорил Розе, что пусть заказы и не сыплются на него дождем, но все же время от времени пробрызгивают. Больше 10 лет все так и шло. Родились Ганс-младший и Труди. Подрастая, они навещали папу на работе, мазали краской стены и мыли кисти. А когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, дела с работой у Ганса как-то разладились. В отличие от большинства других, Ганс не вступил в НСДАП. К этому решению он пришел путем долгих размышлений. Ход мыслей Ганса Хубермана. У него не было ни образования, ни воззрений. Но что о справедливости он понимал? Когда-то еврей спас ему жизнь, и забыть этого Ганс не мог. И не мог вступить в партию, которая таким способом искала себе врагов. К тому же, как и у Алекса Штайнера, евреями были некоторые из его верных заказчиков. Как и многие евреи, Ганс Хуберман не верил, что эта ненависть может продержаться долго, и сознательно решил не идти вслед за Гитлером. Во многих смыслах это решение было пагубным. Когда начались гонения, спрос на его работу мало-помалу иссяк. Поначалу не так резко, но потом его клиенты стали пропадать. Заказы словно горстями растворялись в дрожащем фашистском мареве. Однажды, завидев на Мюнхенштрассе своего старого верного клиента по имени Герберт Боллингер, человека стали экватором, говорившего на «Hochdeutsch» — литературный немецкий язык, он был из Гамбурга. Ганс подошел и задал ему вопрос. Сначала Герберт смотрел вниз, мимо своего пуза, в землю. Но когда снова поднял глаза на Ганса, было ясно, что от вопроса ему неловко. И чего Гансу понадобилось его задавать? «Что происходит, Герберт? Заказчики испаряются так, что я считать не успеваю». Боллингер перестал мяться. Выпрямившись, он облег факт в собственный вопрос. «Но так ведь, Ганс, ты в рядах? В каких?» Ганс Хуберман отлично знал, о чем говорит Боллингер. «Да брось, Ганси!» — настаивал тот. «Не заставляй проговаривать по буквам!» Рослый маляр отмахнулся от него и зашагал дальше. Шли годы. Евреев уже гнобили там и тут по всей стране. И вот весной 1937-го, почти стыдясь самого себя, Ганс наконец сдался, навел кое-какие справки и подал заявление. Заполнив анкету в штабе партии на Мюнхенштрассе, Ганс вышел, и на его глазах четверо мужчин швырнули несколько кирпичей в витрину торговца готовым платьем Клейнмана. То был один из немногих еврейских магазинов, еще работавших в Молькинге. Внутри запинался человечек, битое стекло крошилось под ногами, пока он пытался наводить порядок. На двери была намалевана звезда цвета горчицы, небрежно начертанные слова «Еврейская мразь» подтекали по краям. Движение внутри, сперва суетливое, стало унылым, потом совсем замерло. Ганс подошел и заглянул в магазин. «Вам помочь?» Герр Клейнман поднял голову. С его руки бессильно свисала метелка для пыли. «Нет, Ганс, прошу вас». «Уходите. Дом Йоэля Клейнмана. Ганс красил в прошлом году. Помнил троих его детей. Он видел их лица, но не мог припомнить имен. «Я приду завтра», — сказал он, — «и покрашу вам дверь». Что он и сделал. Это была вторая из двух его ошибок. А первый он допустил сразу же после происшествия. Он вернулся туда, откуда шел, и двинул кулаком в дверь.